тому же только неизвестный может сказать нам, надеется ли он, верит ли он, что когда-нибудь вернется на родину. Я лично сомневаюсь, что это будет ему дозволено». «Почему же?» — спросил журналист. «Потому что если его осудили на определенный срок, он ждал бы освобождения и не бросил бы записки в море. Нет, скорее всего, ему был вынесен приговор, обрекавший его на пожизненное заключение, на вечное одиночество». «Никак я не пойму одного», — заметил моряк. «Чего же именно? Если 12 лет назад человека высадили на острове Табор, стало быть, он уже много лет пребывает в том одичалом состоянии, в каком мы его и нашли». «Вполне вероятно», — сказал Сайрес Смит. «Выходит, он написал записку несколько лет назад?» «Без сомнения. Однако по всему видно, что записка написана недавно. Да и не может быть, чтобы бутылка с запиской несколько лет плыла от острова Табор до острова Линкольна». «В этом как раз нет ничего невероятного», — возразил журналист. «А может быть, ее уже давным-давно прибило к нашему острову?» «Ну нет», — отвечал Пенкроф. «Не могло ее волной смыть с берега, и думать нечего. Ведь на южной стороне полно скал, и она сразу же разбилась бы». «Вы правы», — произнес Сайрес Смит, о чем-то размышляя. «Да кроме того», — прибавил моряк, — «пролежи записка несколько лет в бутылке, она наверняка попортилась бы от сырости. А ведь она была в целости и сохранности». Замечание моряка было вполне правильным. В этом-то и заключалось самое непонятное. Ибо записка, найденная колонистами, казалось, была написана недавно. Больше того, в ней точно указывалась широта и долгота острова Табор, а это говорило о больших познаниях ее автора в гидрографии, которых не могло быть у простого матроса. «Опять мы встречаемся с чем-то необъяснимым», сказал, наконец, инженер. «Но все же не следует вызывать на откровенность нашего нового товарища. Он сам нам расскажет все, друзья мои, когда захочет». Прошло еще несколько дней. Неизвестный не произнес ни слова и ни разу не вышел за чистокол, окружавший плато. Не покладая рук, не теряя ни минуты, он работал на огороде, но поодаль от остальных. В часы отдыха он не поднимался в гранитный дворец и довольствовался сырыми овощами, хотя его все звали к столу. Он не приходил ночевать в отведенную ему комнату и спал на плато под деревьями, а в ненастную погоду прятался среди скал. Словом, он жил так же, как на острове Табор, когда его единственным пристанищем был лес. Все попытки колонистов изменить привычки неизвестного были тщетны. Им пришлось запастись терпением. И вот, наконец, в нем заговорил голос совести. И ужасные признания невольно сорвались с его губ, словно под воздействием непреодолимой силы. 10 ноября, около 8 часов вечера, когда колонисты сидели в сумерках под навесом, увитым зеленью, перед ними неожиданно предстал неизвестный. Его глаза как-то странно блестели, а на лице вновь появилось свирепое выражение. Сайрес Смит и его товарищи были поражены, увидев, что неизвестный так взволнован. Его зубы стучали, будто от озноба. Что с ним? Может быть, он ненавидит людей? Или ему надоело жить в семье честных тружеников? Или в нем снова заговорили кровожадные инстинкты? Колонисты так и подумали, услышав его бессвязную речь. «Зачем вы меня привезли сюда? По какому праву разлучили с моим островком? Что между нами общего? Да известно ли вам, кто я? Что я совершил? Почему влачил свои дни там, в одиночестве? А что, если я изгнанник? Если осужден умереть там, на острове? Известно ли вам мое прошлое? Быть может, я украл, убил? Быть может, я отверженный и несу клеймо проклятие? Что если мне место только среди хищных зверей, вдали от людей?»